Какая? Это Данг Джун, монах, осторожный, он выглядит сильным. Враги осторожно приблизились к Хёль Сыну. Хьеп, стук, в этот момент Хёль Сын ударил костровой ямой одно лодки. Затем корабль снова сильно тряхнуло, как будто произошло землетрясение. Однако на этот раз враги были готовы, поэтому не пали неестественно. Что было тогда? Пухвак, пол, пострадавший от огня, взорвался, и вода хлынула наружу. Буддийский монах проделал дыру в дне лодки. Враги яростно бросились на Хёль Сына. Умереть. В этот момент Хёль Сын развел ладони в сторону врагов, которые бросились на него. Пинг, кюк, хик. Враги, попавшие под сильный напор, отскакивали и падали в воду. Те, кто упал в воду, качались в волнах, не шевелясь, как будто у них перехватило дыхание. Ты сумасшедший ублюдок. Все вместе атакуем. Когда враги увидели, что их товарищи окунаются в воду, они еще больше разъярились и бросились в рассыпную, но их встретил огонь Хёль Сына. Квасик, кеткиук, кахиук. Со звуком ломающихся костей два врага, пораженные огнем, были отброшены. Руки Хёль Сына были жестоки. Каждая техника, которую он использовал, была интенсивной и мощной. Среди врагов были и те, кто владел боевыми искусствами, но никто из них не мог остановить огонь буддийского монаха. Если они заблокируют атаку рукой, их руки сломаются, а если заблокируют мечом, то сломаются и меч, и кости. Это была поистине разрушительная сила. Хуран Чжу прислонилась верхней частью тела к перилам и смотрела, как Хёль Сын разбегается. Хаэм, нет человека, который так говорит и действует. Разве не поэтому его прозвище Кровавый Монах? Его так называют, потому что он без ума от крови. Го Доса ухмыльнулся, вытирая пот со лба веером. На их лицах не было ни следа беспокойства. Это потому, что они верят в Хён Сына. Хён Сын мог каждый день застревать между ними двумя и подвергаться нападкам, но его навыки были настоящими. При попадании в руки Кровавого Монаха, без сомнения, это будет серьезная травма. Состояние уцелевших врагов было настолько плачевным, что лучше бы им было расстаться с жизнью. Руки и ноги были либо деформированы, либо сломаны, либо полая кость пронзала кожу. Экипаж и пассажиры перевозчика риса зажмурились от ужасного зрелища. Еще недавно они дрожали от страха лишиться жизни, а теперь смотрят на врагов сочувствующим взглядом. В частности, капитан посмотрел на Го Досу и Хиаран Джу, которые небрежно болтали друг с другом. Хиаран Джу, которая уже давно болтала с Го Досой, хлопнула в ладоши, как будто ей что-то внезапно напомнили. «Ах, как наш красавчик Рабани! Ты не боишься, не так ли? Фу! Если бы я знал, что все так закончится, я бы сказал Хёль Сыну успокоиться». Когда она посмотрела на Пё Воль, Доса ухмыльнулась. «Думаешь, это испуганное лицо?» Взгляд Хиаран Джу скользнул по пальцам Го Доса. Вскоре ее взгляд был направлен на Пё Воля. Пё Воль сидел на перилах, равнодушно наблюдая за бешено бегущим Хёль Сон. Это было лицо, которое испуганный человек никогда бы не смог сделать. «Этот парень, он необычный человек. У тебя не может быть таких глаз, если ты не парень, который пережил много потрясений. Откуда взялся этот Рабани? Мы уже знаем большинство известных мастеров Сычуани. Не все. Так что ты узнал? Ничего такого. Какая? Вы ничего не узнали, пока вы с ним застряли вот так вместе? Кажется, теперь все кончено. Мы не можем установить личность этого парня. Я чувствую то же, что и ты, Го Доса. Он необычный человек. Я не могу его прочитать. Я была так уверена, что он уступит мне, но я не могу заглянуть глубоко в его сердце. Хуран Чжу кусала ногти. Го Доса щелкнул языком, глядя на нее, чья самооценка уже была сильно подорвана. ТСК. В любом случае, если вы не хотите создавать переменную, узнайте о нем, иначе Дан Цзю будет разочарован. Хе, этого никогда не случится. Я свой тоже купил, так что не выдержу, пока не получу. Рано или поздно я обо всем узнаю. Просто подожди и увидишь. Да, если ты так говоришь. Что было тогда, Кван? Произошел огромный взрыв, который не мог сравниться ни с чем до этого. Наступила тишина. На корабле, где находились враги, в одиночестве стоял только Хёль Сын. Все враги были погружены в воду. Среди них были и головы врагов. Хотя они были достаточно сильны в боевых искусствах, они не могли быть противниками Хёль Сына. Всего за 3 секунды они были окровавлены и брошены в воду. Больше они не подошли. Хёль Сын спрыгнул с вражеской лодки и забрался на перевозчик риса. Вскоре после его приземления корабли врагов полностью исчезли под поверхностью воды. Пассажиры и матросы смотрели на Хёль-сына испуганными глазами, но Хёль-сын был хорошо знаком с таким взглядом, поэтому на его лице было небрежное выражение. «Отличная работа, Хёль-сын, Амитабха, пожалуйста, в следующий раз закажи Ранджу вместо меня, она вообще следует тому, что я ей говорю, уже хорошо, если меня не оскорбляют и не ругают, хе-хе». Годоса ухмыльнулся и подошел к капитану. Капитан удивился и отступил назад. Годоса потянулся к капитану. «Хорошо, теперь, когда мы сделали всю работу, вам придется оплатить счет. О, вот». Капитан передал 500 серебряных монет, не сказав ни слова. Очевидно, он нанял 3 человек. Но он не осмелился спросить, почему они сражаются одни, а не втроем. Но, несмотря на бездействие этих двоих, то, что показал Хёль-сын, было слишком хорошо. Даже у монаха крови уже был такой уровень безразличия, поэтому он даже не мог предположить, насколько сильными будут Годоса или Хиаранджу. Это была хорошая сделка. Годоса подошел к Хёль-сыну с мешочком, в котором были серебряные монеты, но Хоранджу нигде не было видно. «А что насчет этой сучки?» Хёль-сын молча указал на Пёволя. Хоранджу уже был близок к Пёволь. Пёволь не обращал на нее никакого внимания, но Хоранджу продолжал говорить и улыбаться ему. Годоса нахмурился. «Ты сказал ей соблазнить парня, не так ли?» Вид того, как она изгибает свое тело и улыбается ему, заставил его почувствовать себя немного неловко. Независимо от того, знал ли Хоранджу о заботах Годоса, она прошептала Пёволю, который скрестил руки на груди. «Когда мы доберемся до Чинду, тебе негде будет остановиться. Если нет, как насчет того, чтобы пойти с нами?» «Нет». «Почему?» «Это из-за Хёль-сына, как видите, обычно он нежный». «Не волнуйся, мне удобнее быть одной. Ты такой необычный, что отвергаешь красивую женщину, которую обычно так любит. Даже если это цветок, нехорошо иметь розу с ядом». Лоб Хоранджу слегка дернулся от небрежных слов Пёволя, но даже тогда она ярко улыбнулась с невинным выражением лица. «Все равно красиво. Это правда, что внешний вид красивый. Ух ты, как ты мог сказать такой женщине? Мне сейчас больно». Хоранджу схватила ее за грудь и выглядела так, будто вот-вот упадет в обморок. Но глаза Пёволя, смотрящие на нее, все еще были холодными. Грубая сила, продемонстрированная кровавым монахом только что, была очень впечатляющей. Хотя сила врага не была велика, было ясно, что они все еще сильны, даже если у них не было поразительного аспекта. Хотя он не мог подтвердить это своими глазами, Доса и Хоранджу должны быть похожи на Хёль-сына с точки зрения их навыков боевых искусств. Эти трое направлялись в Чинду одновременно с Пёволем. Было много вещей, которые были изобретательны, чтобы отмахнуться от них как от простого совпадения. Самая большая проблема в том, что они хотят отправиться в Чинду. Пёволь посмотрел на Хёль-сына. Когда они втроем были вместе, он был самым незначительным. Однако после того, как произошел инцидент, Хоранджу и Годоса выдвинули Хёль-сына на передний план. Казалось, что они намеренно поставили Хёль-сына на передовую, тогда как Хоранджу или Годоса могли бы спокойно справиться с этим. Причина неизвестна, но было ясно, что вооруженная демонстрация, которую они только что устроили, должна была быть кому-то показана. Кому они хотят это показать? Что они от этого выигрывают? Пёвол еще раз внимательно посмотрел на Хоранджу. На Хоранджу была откровенная одежда. В частности, была хорошо видна область груди. Пёвол посмотрел на грудь Хоранджу. Если быть точным, он видел раны, пробегающие по ее груди. Рана была настолько глубокой, что у обычного человека сразу бы перехватило дыхание. Глубокие раны были видны не только на груди, но и на предплечье. Это была не просто травма, полученная на тренировке. Это было свидетельством битвы между жизнью и смертью. Вероятно, у нее больше ран в других местах, прикрытых одеждой. Каким бы крутым ни был Цзянху, бои не всегда были такими жестокими, чтобы мастера боевых искусств получали такие глубокие раны. Если только они не участвовали в войне, редко кто-то страдал от такого большого ущерба. Это наемники, продающие свои навыки за деньги. Сейчас они демонстрируют свою силу на глазах у своего клиента, чтобы их можно было нанять. Пришедшие враги были ничем иным, как жалкими жертвами, чтобы увеличить свою плату. В Чинду происходит конфликт, из-за которого нужны независимые наемники. Пёвол думал, что все будет весело. Чинду – центр провинции Сычуань. При нормальных обстоятельствах секты Сычуани, такие как Имэй Цинчен, не допустили бы такого конфликта в Чэнду. Но поскольку в Сычуане был допущен конфликт, это означало, что секты Мэй и Цинчэн не могли вмешаться и исправить ситуацию. Может быть, 7 лет назад семена разрушения, которые он посеял, проросли. Пё Воль улыбнулся, и Хуран Джу посмотрел на него. Его улыбка была настолько устрашающе красивой, что она даже почувствовала озноб. Глава 46. Поездка в Чэнду прошла без происшествий. Даже враги не хотели больше сражаться, когда услышали новости о резне своих товарищей. Судно для перевозки риса стояло на якоре в доке недалеко от Чэнду. Отныне им приходилось передвигаться по суше, а не по воде. На причале уже стояли вагоны для погрузки риса. Торопиться. Завтра мне нужно ехать в Чэнду. Смотрите, не лопните мешок. Рабочие сели в лодку и начали разгружать рис. Пё Воль и Хуран Джу тоже сошли с лодки. Го Доса вытянулась. Я думаю, что смогу снова жить, если ступлю на землю. Вы говорите, что болеете уже несколько дней. Не похоже, что ты стареешь. Почему эта стерва снова затевает драку? Ты сексуально не удовлетворен. Да, извините меня, ничего. Когда Хуран Джу подняла брови и схватила хлыст, Го Доса сделала шаг назад. Он намеренно заговорил с Пё Волем. Что ты будешь делать сейчас? Какая? Мы собираемся отправиться прямо в Чэнду. Я собираюсь остаться здесь на один день. Было уже вечернее время. Не было причин торопиться. Го Доса сделал разочарованное выражение лица. Тогда мы должны расстаться здесь, так как мы должны прибыть в Чэнду к завтрашнему утру. Ты не можешь просто пойти с нами? У Хуран Джу, стоявший рядом с покойным даосом, было жалкое выражение лица. Мне нужно кое-что приготовить. Какие приготовления? Я помогу. Пойдем вместе. Мне нужно сделать это одному. ТСК. Хуран Чжу облизала губы, услышав решительный ответ Пё Воль. На ее лице было заметно выражение печали. Но этого было недостаточно, чтобы потрясти сердце Пё Воля. Я свяжусь с вами позже, когда поеду в Чэнду. Действительно, да. Хуран Чжу расслабился, как будто ей понравился ответ Пё Воль. Все трое купили лошадей на ближайшем конном рынке и сразу же отправились в путь. Пё Воль, оставшись один, искал поблизости гостевой дом. Весь груз, загруженный на корабль, выгружался оттуда и загружался на телеги. Поскольку это место, где проходит огромное количество грузов, в этом районе останавливалось много крупных пассажиров. Гостевой дом, который посетил Пё Воль, был одним из таких мест. Внутри гостевого дома уже было полно народу. Большинство из них прибыли из высокопоставленных стран. Они сидели вместе и ели. Когда Пё Воль огляделся, к нему подошел официант. «Добро пожаловать! Питание или проживание? Оба! Ах! Так что ты останешься, чтобы поесть и поспать? Есть комната? Осталась комната. Но это немного дорого. Сколько? 10 монет. И стоимость еды? 2. Как видите, места заняты, так что даже вам придется немного подождать». Пё Воль молча достал из кармана монету и пересчитал ее. «Хе-хе, поднимитесь на этот этаж и следуйте по нему до левого коридора, в конце вы найдете комнату. Ты можешь остаться и поспать там». «Хорошо, сначала принеси мне поесть». «Да, подожди минутку». Быстро ответив, официант побежал на кухню. Пё Воль мгновение смотрел на официанта, затем нашел свободное место и сел. «Эй, смотри! Какой ублюдок красивее девушки? Он точно мужчина? Разве он не девушка, переодетая мужчиной?» Мастера боевых искусств, находившиеся поблизости, смотрели на Пё Воля и сплетничали. Они были не единственными. Большинство людей неподалеку смотрели на Пё Воля. Это было потому, что внешность Пё Воля выделялась. Пё Воля даже не волновала людская болтовня. Он знал, как великолепна его внешность. Он был красив в первую очередь, но не до такой степени. Проведя 7 лет со змеями, внешний вид Пё Воль стал таким прекрасным для отношений. Он даже не знал, может быть, это было следствием долгого общения со змеями. Он думал, что это вообще не имеет значения. Не было необходимости осуждать себя только потому, что его считали красивым и не обязательно красивым. Красивый внешний вид также был отличным оружием. Выйдя из подземной пещеры в это место, Пё Воль знал об этом. Женщины, которые влюбились в его внешний вид, ослабили бдительность и предоставили Пё Волю много информации, как сознательно, так и бессознательно. Такая информация очень помогла Пё Волю. Пё Воль постучал пальцем по столу и подождал, пока принесут еду. К счастью, еда вышла быстро. Спросил официант, ставя еду. «Кстати, не хочешь ли спиртного? Саке, сваренное прямо в нашем гостевом доме, великолепно. Я не пью. Ладно, если передумаешь, звони мне в любое время». Официант кивнул Пё Волю и вернулся на свое место. Пё Воль ел палочками. Поначалу палочки для еды казались незнакомыми. Он не пользовался палочками для еды более 14 лет, поэтому он несколько раз пропускал гарниры, но вскоре он привык пользоваться палочками. Пё Воль понемногу смаковал еду. Это был просто уровень еды, который вы можете попробовать в любом другом ресторане. Он не мог сказать, что это было особенно вкусно, но Пё Волю даже такая дешевая еда казалась раем. Этот момент был величайшей роскошью в его жизни. Люди здесь не узнают, как им повезло, что они заплатили справедливую цену и ели правильную еду. Он чувствовал сладость каждого рисового зернышка во рту. В уголках губ Пё Воль мелькнула улыбка. Что было тогда? «Привет, ты парень, да?» К Пё Волю подошел необычайно крупный воин. Он был одет в топ без рукавов, который демонстрировал его мускулы. Его предплечья, торчащие из-под одежды, были такими же толстыми, как туловище любой женщины. Его лицо также было довольно грубым, и от одного взгляда на него у любого побежали бы мурашки по коже. Пё Воль посмотрел на человека с палочками в руке. Затем мужчина показал свои желтые зубы и усмехнулся. «Меня зовут Чан Урак, член Гуин Пё Гук, эскорт-компания Гуин, 2. Так, я поспорил со своими коллегами, что если ты разденешься, они дадут мне серебро, если у тебя есть перец». Чан Урак посмотрел на Пё Воля, который был в левом углу, ухмыляясь. Там собрались лидеры Гуджин Пё Гук. Они с интересом смотрели на Пё Воля. Безразлично спросил Пё Воль: «Так на чьей стороне ты принял? Держу пари, что ты девушка, переодетая мужчиной. Мне жаль, вы потеряете 2 монеты. Значит, ты мужчина, тебе лучше выбросить эти глаза. Разве ты плохо видишь? Я не знаю. Хм». Чан Вурак зловеще рассмеялся. «Хе-хе, давай, сними его и дай мне проверить. Если ты его снимешь, я куплю тебе алкоголь». Коллеги Чан Вурака свистели и кричали. Другие люди, находившиеся в гостевом доме, с интересом наблюдали за происходящим. Они знали, что члены Гуджин Пё Гук устраивают злобные шалости, но не собирались вмешиваться. Потому что то, что происходило перед ними, было и захватывающим, и занимательным. Они задавались вопросом, как отреагирует мужчина, похожий на женщину. Они думали, что, может быть, он будет лить слезы и визжать, как сука. Чан Урак сжал свою большую руку и сказал: «Давай, посмотрим, где перцы, Кюк». Внезапно Чан Урак издал отчаянный крик. В глазах такого Чан Вурака незаметно торчали тонкие палочки для еды. Это были палочки для еды в руке Пё Воля. «Ты сумасшедший ублюдок». «Мои глаза». Чан Вурак посмотрел на Пё Воля, зажав его глаза, которые были проткнуты палочками для еды. Из его левого глаза капала кровь. Пё Воль встал со своего места. «Если вы не можете видеть то, что находится прямо перед вами, то лучше вам не смотреть в глаза. Сейчас я заберу твой второй глаз». «Какая?» «Нет». Чан Вурак поспешно отступил. Скорость, с которой он приближался, была намного выше, чем скорость, с которой он отступал. Пё Воль подошел к Чан Вураку, не издав ни звука. Только тогда Чан Вурак увидел глаза Пё Воля. Его змеиные глаза, в которых не было никаких эмоций, смотрели на него. Только тогда Чан Вурак понял, что по ошибке коснулся не того противника. Человек с такими глазами не может быть нормальным. Лицо Пё Воля было последней сценой, которую он увидел. «Пак, Кью, мои глаза». После жуткой атаки мир Чан Вурака погрузился во тьму. «Привет, ты сумасшедший ублюдок». «Какая?» Цвет лица головы Гуджин Пё Гук, которая до сих пор наблюдала с интересным выражением лица, изменился на зеленоватый. Палочки для еды застряли в глазах Чан Урака. Он не может не ослепнуть, вытащив палочки для еды. Он никогда не думал, что найдется сумасшедший, который выколет ему глаза всего одним замечанием. Это был также мужчина, который выглядел так же красиво, как девушка. Они перепрыгнули через стол и побежали к Пё Волю. Внезапно в их руках оказалось оружие, такое как мечи и кинжалы. Они планировали напасть на Пё Волю и спасти Чан Вурака. Пу-пу-пук, как, хик. Но прежде чем они успели даже приблизиться, они закричали и рухнули. К их плечам и бокам были прилеплены палочки для еды. Его бросил Пё Воль. Как? Я даже не видел, как он бросал. Мастера боевых искусств, находившиеся поблизости, были потрясены. Хотя они вели себя грубо, как бандиты, лидеры Гуджин Пё Гук все же были вполне узнаваемыми экспертами. Гуин Пё Гук была средней эскорт-компанией в провинции Сычуань. Именно благодаря их силе они смогли расти, даже когда только начинали свою кампанию. Из-за этого они очень гордились собой и постепенно становились непослушными. По той же причине Чан Вурак пытался беспокоить Пё Воля. Он нашел свою цель и подумал о том, чтобы приставать и унижать его за то, что он похож на девушку. Единственная проблема заключалась в том, что Пё Воля оказался на уровне, которого они не могли оскорбить. У Пё Воля было холодное выражение лица. Внезапно в руке у него оказались палочки для еды. Он использовал Сухонсу, чтобы подобрать палочки для еды. Хлоп, герх. Со звуком ударяющихся о стену палочек для еды один из участников Гуинпё Гук отчаянно закричал. Палочки для еды, брошенные Пё Волем, проткнули ему плечо и прижали к стене. Мужчина изо всех сил пытался вытащить палочки для еды, застрявшие у него в плече, но они так глубоко вонзились, что он не мог вытащить их самостоятельно. «Ты сумасшедший ублюдок! Вы знаете, кто мы!» — закричал Гон Джин Хёк, старший из участников Гуджинпё Гук. В одно мгновение четыре человека из Гуджинпё Гук, включая Чан Вурака, были подавлены Пё Воль. Результаты были слишком фатальными только потому, что высмеивали человека из-за его внешности. Здесь Пё Дустри были настоящей силой Гуинпё Гук, поскольку теперь они были либо слепы, либо ранены, какое-то время они не могли даже мечтать о работе. Судьба Пё Гука, члены которого могли быть активны, была туманной. Что было тогда? Срюк. Внезапно перед Гон Джин Хёком появился Пё Воль. Гон Джин Хёк был удивлен, увидев Пё Воль, который проигнорировал расстояние и появился без каких-либо признаков. В тот момент, когда он увидел запавшие глаза Пё Воля, он почувствовал мурашки по всему телу. Пё Воль смотрел на него глазами, которые нельзя было определить. Было бы не так страшно, если бы его глаза были холодными, как лед, или полными жизни. Но совершенно неподвижные глаза, не показывающие никаких эмоций, вызвали чувство страха глубоко в сердце Гон Джин Хёка. Кух! Гон Джин Хёк издал стон, сам того не зная. Пё Вол прижал лицо к носу и открыл рот. «Кто ты? То, скажи-ка, кто вы, ребята?» «Киук, мы, члены Гуджинпё Гук. Так, чем вы, ребята, занимаетесь?» «Я Гон Джин Хёк не мог нормально говорить. Невидимая, неосязаемая энергия словно сжала его сердце. Лицо его побледнело, и холодный пот лился дождем по телу, как будто все тело запыхалось. «Ты думал, что будешь в порядке, если прикоснешься к кому-то только потому, что он красивый? Ты что, собирался купить меня? Так ты собираешься просто снять с меня одежду и проверить меня? Ты все еще хочешь это сделать?» «Нет, никогда. Я не жил на свете очень долго, но я знаю одну вещь. Вы должны взять на себя ответственность за то, что делаете. Если вы прикасаетесь к человеку, вы должны заплатить цену. Что вы думаете?» «Это...» Гон Джин Хёк не мог ответить. Это было потому, что у него была интуиция, что его судьба изменится в зависимости от его ответа. Это была просто шутка. Пё Вол выглядел как девушка, поэтому им было интересно, и в результате вышли нецензурные слова, которыми обычно можно поделиться между мужчинами. Они хотят увидеть, действительно ли он мужчина. Они сказали, что было бы забавно снять с него штаны и показать его нижние области. Они думали, что проблем не будет. Это было потому, что Пё Воль был один и, похоже, не владел боевыми искусствами. Если потом они извинялись, говоря, что это была шутка, то думали, что все закончится без проблем. Но что это? Чан Вурак, который разыграл шалость, теперь был ослеплен и кричал, а другие его коллеги боролись, как черви, пронзенные палочками для еды. Что это за кошмарное зрелище? Он не мог понять, сделали ли они что-то настолько плохое, что заслужили такой результат. Что было тогда? Хлопнуть. «Привет, достаточно. Здесь много других людей, но ситуация такая». Другой мастер боевых искусств, сидевший по другую сторону от Пё Воля, разбил стол и сказал, «Его зовут Вон Ху. Он был человеком, который долгое время дружил с Гуджином Пё Гуком». Когда появился Вон Ху, на лице Гон Джин Хёка появилось выражение экстаза. «Ой, Дэ Хёп, Кихюк!» Внезапно Гон Джин Хёк закричал. Палочки для еды застряли у него в плече, и фигура Пё Воля исчезла. Пё Воль стоял перед Вон Ху. «Зачем мне останавливаться?» Глава 47. Глаза Вон Ху задрожали. На его сетчатке внезапно образовалась фигура Пё Воля. Пё Воль появился внезапно без всяких признаков. А Вон Ху был известным мастером в провинции Сычуань. Но такой мастер вообще не мог ощутить движение Пё Воля. Противник перед ним оказался сильнее, чем он ожидал. Снова спросил Пё Воль. «Стоп, что? Разве этого недостаточно? Должно быть, они тоже размышляют. Кто это решает? Хаэм, кто решает, что хватит? Что? Это дело между мной и ими, но почему ты говоришь, что этого достаточно? Это дело может закончиться только тогда, когда я решу, что оно достаточно хорошо. Ну, во всем есть грань. Я просто хотел, чтобы ты сохранил эту границу. Линия. Есть линия здравого смысла, линия дисциплины, и есть линии, которые нужно как-то провести. Но почему ты не придерживался этой линии? В одно мгновение глаза Вон Ху обратились к Гон Джин Хёку. Он активизировался из-за своей личной дружбы с ними, но он действительно не ожидал, что Пё Воль окажется таким необщительным человеком. Он пожалел, что ушел со своего пути, но теперь он не мог отказаться от своих замечаний, потому что все в гостевом доме смотрели на них. В Джин Хёке лицо было важнее всего остального. Причина, по которой он до сих пор мог лечиться и работать, заключалась в том, что он никогда не терял лица. Дерьмо. В мыслях он хотел вытащить свой меч и сразу же ударить Пё Воля по шее, но бездействие его противника не казалось таким сговорчивым. Лидер Гуджин Пё Гук также был мастером боевых искусств, но эти люди были тут же подавлены палочками, брошенными противником, и теперь еще стонали от боли. Это правда, что боевые искусства Вон Ху превосходили боевые искусства Гуджин Пё Гук, но этого было недостаточно, чтобы мгновенно подчинить себе всех участников. Снова спросил Пё Воль, почему бы тебе не держать линию? Что? Его судьба будет зависеть от того, какой ответ он даст здесь. На лице Вон Ху появился свет конфликта. На губах Пё Воль нарисовалась дуга. В тот момент, когда сквозь красные губы показались белые зубы Пё Воля, а Вон Ху почувствовал угрозу. У него была иллюзия, что палочки для еды в руке Пё Воля вот-вот вонзятся ему в голову. Хик, не смотри на меня так. А Вон Ху внезапно выхватил меч и попытался размахнуться им. Шик. Прежде чем его меч успел вытащить, Пё Воль уже заблокировал его. Все части человеческого тела связаны как одно целое. Хотя может показаться, что руки и ноги действуют независимо друг от друга, но на самом деле они оба могут двигаться органично, если демонстрируют сотрудничество. По легкой дрожи вокруг глаза Вон Ху и спазму его плечевых мышц Пё Воль смог предсказать следующее действие Вон Ху. Прежде всего, Пё Воль мог примерно понять свои намерения глазами противника. Пё Воль называл эту способность своим тонким чувством. Во время пребывания в темноте его тонкие чувства ужасно развились. Его пара глаз могла смотреть на Вон Ху, который был прямо перед ним, но другие его чувства были все еще достаточно развиты, чтобы ощущать даже дыхание каждого человека в комнате. Хюк. А Вон Ху собрал свою внутреннюю энергию, чтобы вытащить меч. Тук. В этот момент палец Пё Воля коснулся его локтя. Кирхайк. Внезапно Вон Ху издал крик. Его руки были согнуты в противоположную сторону. Простые движения руки Пё Воля разрушили его локтевой сустав. Окружающие округлили глаза. Они не могли понять ситуацию, которая была прямо перед их глазами. А Вон Ху был мастером, который мог защитить свое тело своей внутренней силой. Но он не мог поверить, что его локоть был разрушен простым прикосновением Пё Воля. То, что происходило прямо перед его глазами, было совершенно за пределами его здравого смысла. Но это было не случайно. Это был продукт кровавой тяжелой работы Пё Воля. Оказавшись в темноте в одиночестве, Пё Воль задумался, как эффективно нейтрализовать или уничтожить людей. Он думал, думал и продолжал воображать. Он объединил боевые искусства, которые он уже знал, в одно и объединил методы совершенствования. Он даже черпал вдохновение из змеиной ямы. Таким образом родилось боевое искусство Агуда. Это боевые искусства голодного человека. Пё Воль не забыл голод, который он почувствовал, когда впервые вошел в подземную пещеру. Отчаянные воспоминания о необходимости соскоблить мох со стены, чтобы выжить. Поэтому он назвал созданные им боевые искусства Агуда. Техника, которую Пё Воль использовал, чтобы уничтожить локоть Вон Ху, была техникой разрушения человеческого тела 4, которая легла в основу Агуида. Пё Воль считал, что строение человеческого тела сложное, но простое. Было бы бесконечно сложно копнуть глубже, но, говоря простым языком, человеческое тело состоит из осей суставов. Он думал, что если разрушит шарнир, соединяющий один вал с другим, то сможет легко вывести противника из строя. С тех пор Пё Воль задумался о том, как эффективно уничтожить суставы противника. Так родилась такая техника разрушения человеческого тела. Он атакует и уничтожает части, которые люди не могут обучить. Локоть Авонху был сломан. Каким бы хорошим ни был врач, полностью вылечить его Эльбой невозможно. Этот ублюдок. Авонху протянул дрожащие руки и развернул свою технику. Это была техника под названием Майонгак. Однако его атака не достигла Пёволя, потому что кулак Пёволя пронзил его колено, как шило. Пергяк, Киук. Авонху рухнул с криком. Однако, когда в этот момент Авонху потерял сознание, внутри гостевого дома стало тихо. Многие из обитателей гостевого дома были воинами, овладевшими боевыми искусствами. Однако даже глазами они не могли сказать, какой метод использовал Пёволь, чтобы уничтожить Авонху. Неизвестный мастер боевых искусств, который мгновенно уничтожает такого мастера, как Авонху, и который крадет глаза своего противника, просто говоря немного грязных слов. В их глазах Пёволь больше не выглядела красивой. За этой красивой и соблазнительной внешностью скрывались жестокие руки и намерение убить. Появилась убийственная звезда. Где, черт возьми, этот парень? Они никогда не слышали о таком человеке в Цзянху. По крайней мере, в Сычуане. Пёволь схватила Вонху за воротник и посмотрел ему в глаза. Фу. Глаза Вонху безжалостно дрожали от страха. Его штаны намокли. Он мочился, не подозревая об этом, в крайнем страхе. Спросил Пёволь: «Ты все еще хочешь вмешаться?» «Ах, ах, нет». А Вонху яростно замотал головой. Из-за этого он заикался, но не думал, что это смущает. Его разум был заполнен только мыслью о том, что он не хочет снова видеть глаза Пёволя. Именно тогда он отпустил руку, которая его держала. Тальпык. Тело Вонху рухнуло. Слезы текли из его глаз. Стыд и боль запоздало нахлынули, как прилив. Видя плач Вонху, воины погрузились в мрачную атмосферу. Они ничего не сказали, но в глубине души они думали, что им повезло, что они не выступили вперед. Поскольку он был так унижен, жизнь Авонху как воина почти подошла к концу. Он получил неизгладимые раны не только физически, но и морально, от которых невозможно было вылечиться. Пёвол заглянул внутрь гостевого дома. Воины нетерпеливо поворачивались или склоняли головы, чтобы избежать зрительного контакта с ним. В одно мгновение несколько человек оборвали свою жизнь как мастера боевых искусств, но никто больше не хотел вмешиваться. Им было достаточно увидеть Авонху, чтобы понять, что вмешательство бесполезно. Пёволь ничего не сказал и вернулся на свое место, и небрежно доел остатки еды. Фигура Пёволя произвела на людей сильное впечатление. Появился сумасшедший. Он человек, с которым невозможно сравниться. Атмосфера Чингу настолько плоха, что даже сумасшедшие кажутся такими. Независимо от того, знал он мысли таких людей или нет, Пёволь продолжал пользоваться своими палочками для еды. Клак, клак. В тихом гостевом доме раздавался только звук ударов палочек по миске. Хуюу. Почему здесь такая кровавая атмосфера? Старый даос оглядел Чинду и пробормотал. Половина из тех, кто шел по улице, казалось, были вооружены. В целом, каким бы большим ни был город, доля мастеров боевых искусств невелика. Если было 100 человек, то воинов было всего один или два. Однако процент в Чинду был чрезмерно высок. Это было доказательством того, что общественная безопасность настолько нестабильна, что даже обычные люди носят оружие. С ухмылкой сказал Хиаран Джу: «Это отличная возможность для нас. Чужое несчастье – наш шанс. Что это за трагедия, Амитабха?» «Хонг, вы не должны говорить такие вещи, даже если вы не знаете других людей. Почему бы и нет? Кто из нас самый жадный до денег человек? Почему вы так безрассудно собираете деньги, которые даже не отдаете Будде?» «Будда Амитабха, благословенный Шакьямуни, пожалуйста, прости это злое разумное существо. Иди нахуй!» Хиаран Джу фыркнул, и Годоса сказал: «Прекрати нести чушь и пойдем туда, где Данджу. Вы же знаете, что у него не хватает терпения». Когда он упомянул Данджу, лица Хоран Чжу и Хёль сына стали серьезными. Они поспешно последовали за старым даосом. Место, куда их привел Годоса, было самым большим гостевым домом в Чинду. Было еще раннее утро, но несколько посетителей завтракали в гостевом доме. Приятный свет вспыхнул в глазах Хоран Чжу, когда она осмотрела внутреннюю часть чашки. Данджу. Она подошла к мужчинам, которые ели. Затем мужчины, которые ели, одновременно подняли головы и посмотрели на Хиалан Чу. Среди них мужчина лет 40 с небольшим открыл рот. Буданджу, вы прибыли вовремя. Ух ты, прошло много времени. Дандзю Арабани. Хоран Чжу крепко обнял мужчину. Мужчина похлопал Хоран Чжу по спине. Опоздавшие Годоса и Хёль сын поприветствовали мужчину. Кажется, ты стал более преданным, Дандзю. Давно я не видел вас, милорд. Мужчина отошел от Хуранчжу и сказал, наконец-то мы снова встретились после долгого перерыва. Хе-хе, не слишком ли много работы, разве я не отдохнул благодаря тебе, это уже проблема, потому что я слишком отдохнул, у меня закончились деньги. Так почему ты не позвонил нам сразу, ты действительно собираешься в этом участвовать, ты чувствуешь себя обремененным, тогда бросай. Ах, что ты опять споришь, кого-то не хватает. Старый даос покачал головой и быстро сел. Хёль Сын и Хуранчжу также сели на пустые места. В глазах троих, смотревших на мужчину, было твердое доверие. Имя этого человека было Чжан Мурян, лидер группы наемников Черного Облака. Группа Черное Облако была своего рода группой наемников. Они продали свое оружие за деньги. Основной их этап проходил на спорном участке границы. Неважно, кто был клиентом. Они боролись за них, доверившись месту, которое дало им хоть немного больше денег. Люди называли их группой помешанных на деньгах убийц. Мошенники, которые гонятся только за деньгами без какой-либо справедливости или причины. Они собрались в Чэнду, потому что Чжан Мурян почувствовал запах денег. Старый даос потер ладони и сказал, это из-за секты Цинчен и мы, вы, должно быть, слышали слухи. Разве не правда, что все уже знают, что две секты враждуют уже 7 лет назад? Вот так, создается впечатление, что рано или поздно произойдет большое столкновение. Чжан Мурян кивнул головой. Я не знаю, что именно произошло, но секта Цинчен и секта Мы враждовали 7 лет назад. Сначала была атмосфера, когда столкнулись лишь несколько воинов, но вскоре она переросла в полномасштабную битву. Они сильно столкнулись, нанесли много потерь, отступили и снова несколько раз дрались. Противостояние двух самых могущественных сект в провинции Сычуань привело к разделению сычуаньских держав. Среди сект в Сычуане не было кланов, не имевших связи с двумя сектами. Многие секты поначалу пытались придерживаться золотой середины, но по мере того, как противостояние между двумя сектами становилось все более продолжительным, они все чаще были вынуждены выбирать. В конце концов секты Сычуани разделились на две части. Хуранчжу спросил Чжан Мурина, какого черта они дерутся. Они обе престижные секты, признанные Цзянху, Буданчжу. Неважно, почему они дерутся. Важно то, что у нас есть шанс осуществить наши мечты. Чжан Мурянь улыбнулась. Битва между сектой Цинчен и сектой Мэй стала большой катастрофой для всех, кто живет в провинции Сычуань. Но, к сожалению, это была прекрасная возможность для группы наемников Черного Облака и Чжан Мурина. Глава 48. Были мужчины, которые открыли дверь гостевого дома и вошли. Они немедленно подошли к сиденью, на котором сидел Чжан Мурян, Гиданью. Какая? Ранджу уже здесь. Ты медвежонок. Вот почему я сказал тебе поторопиться. Дерьмо. Двое из них поссорились и подошли к Чжан Мурину. На вид обоим было около 35. У одного был лишний вес, а у другого был холодный вид. Хиаранджу посмотрел на них двоих и фыркнул. Хонг, если бы Дандзю сказал собираться, я бы, конечно, сразу же пришел. Ты такой шумный. Кажется, что вода старого папоротника поднялась больше. Крупный мужчина оглядел Хуранчжу с ног до головы. Хуранчжу еще больше выставила на показ свою грудь, сжав ее между руками, тем самым выделив ее грудь. Красиво, правда? Вы дадите мне шанс? Хе, ты извращенный ублюдок. Ты не будешь есть его, даже если я дам его тебе. Несмотря на оскорбительные замечания Хуранчжу, крупный мужчина не сделал ни единого отвращения, а скорее ухмыльнулся. Это моя вина, что мне делать, если я просто не чувствую влечения к девушкам? Значит, ты завидуешь только таким парням, как ты. Хе-хе-хе. Хуранчжу покачала головой, когда крупный мужчина зловеще рассмеялся. Имя человека с большим телом было Аюкпё. Аюкпё был мужчиной, хобби которого была садомия. Хуранчжу посмотрел на человека, который пришел с Аюкпё. Имя человека, сидевшего сейчас рядом с Чжан Мурином, было Ян Вучжун. Он был в том же положении, что и Хуранчжу. Если Хуранчжу руководит атмосферой группы наемников Черного Облака благодаря своему уникальному обаянию, Ян Вучжун поддерживает дисциплину группы наемников Черного Облака, используя свои острые рассуждения и безжалостное поведение. Чжан Мурян открыл рот. Вы упорно трудились, чтобы пройти долгий путь. А как насчет других парней? Они все разъехались по разным гостевым домам. Отличная работа. Слушай меня с этого момента. Это важно для будущего. Все молчали после слов Чжан Мурина. Обычно в группе наемников «Черное облако» царила свободная атмосфера, но когда они вошли в рабочий режим, их дисциплина стала сильнее, чем в любой другой группе. Иди, Доса, скажи мне, Данджу, сначала соберите информацию в Сычуане. Нам нужно выяснить, какие секты принадлежали к фракции Мэй, а какие – к фракции Цинчен. Понял. Го Доса кивнул. Взгляд Чжан Мурина обратился к Ян Вучжуну. Глава Ян ведет нескольких детей в секту Цинчен. Тыкайте, чтобы увидеть, есть ли место для переговоров, и договоритесь, сколько вы можете получить. Хорошо, Ранджу. Ага, вы идете в секту Эмы. Ты знаешь, что нужно знать, и я ничего не скажу, верно? Конечно, если вы не можете понять атмосферу, вы не можете есть даже кашу или рис. Не волнуйся, я это хорошо знаю. Хорошо, 5 штук, да, капитан. Присматривай за Ранджу. Если что-то случится, немедленно сообщите об этом. Почему я должен быть с этой девушкой? Это приказ. Понял. А Юкпё ответил с видом, что ничего не может сделать. Хиаран Джу поднял бровь и посмотрел на Чжан Мурина. Могу ли я переехать вместе с Хёль-сыном? Хёль-сын должен заняться чем-то другим. Не жалуйся слишком много и двигайся с Юкпё. Дерьмо. Хорошо. Члены группы наемников «Черное облако» не могли не подчиняться приказам Чжан Мурина. Какой бы эгоистичной она ни была, Хоран Джу не могла не подчиняться общественному порядку Чжан Мурина. Чжан Мурян, дав каждому задание, улыбнулся и сказал: «Пока ты идешь сюда, ничего не случилось, верно? Кто-нибудь видел какие-нибудь необычные тренды или людей, которые могли бы быть переменной? Не знаю насчет переменных, но я видел необычного парня. Это кто?» При словах Го Доса Чжан Мурян проявил любопытство. Был мужчина по имени Пё Воль, который выглядел даже красивее, чем Ранджу. Хо, был ли такой человек? Он парень, который не поддался соблазну Ранджу. Хонг, что ты имеешь в виду? Я намеренно вел себя менее соблазнительно. Хо Ранджу вмешался посередине, но Го Доса проигнорировал это и продолжил. В любом случае, у него была очень яркая внешность, и его боевые искусства выглядели довольно сильными. Вы когда-нибудь видели, как он занимается боевыми искусствами? Не совсем, но выражение его лица не изменилось, когда он увидел Хёль-сына в действии. Увидев, как Хёль-сын бежит по сельской местности, любой отвернулся бы, но он бесчувственно посмотрел на него, как будто смотрел на камень, катящийся по полу. Если он не мастер боевых искусств, то у него никогда не будет таких глаз. Хаем, вы выяснили его предысторию? Нет. Ранджу прилипла к нему, как клей, и флиртовала с ним, но она все равно ничего не могла понять. Кажется, его трудно взломать. Темперамент Ранджу может быть дерьмовым, но одной только ее внешностью любой может соблазниться. Привет, что ты имеешь в виду под собачьим дерьмом? Хо Ранджу запротестовала, но Чжан Мурян и Го Доса проигнорировали ее и продолжили разговор. Он тоже приехал в Чэнду, он придет сегодня или завтра. Хорошо, я сам увижу и сужу о нем позже. Да. Го Доса рассмеялся. Он полностью доверял способностям Чжан Мурина. Это была полностью работа Чжан Мурина, что группа наемников «Черного облака» смогла так сильно вырасти и сохранить свое влияние. В это время Аюк Пё открыл рот. Мальчик действительно красивый, его глаза уже были красными и налитыми кровью. Никто в их группе не знал бы, что это значит. Хо Ранджу встала со своего места. «Ты сумасшедший ублюдок! Я увидел его первым! Хе-хе-хе! Тот, кто первым доберется до него. Хочешь попробовать? Что ты не можешь сделать?» А Юкпё тоже встал со своего места и посмотрел на Хо Ранджу. Из-за несвоевременной конфронтации между ними Го Доса и Хёль-сын вздохнули. Но они не выглядели слишком обеспокоенными. Спросил Чжан Мурян Го Доса. «Как, ты сказал, его зовут? Я же говорил тебе, это Пё Воль». К тому времени, как взошло солнце, Пё Воль спустился на первый этаж гостевого дома. Гуджин Пё Гук уже ушел, так что внутри гостевого дома было пусто. Когда появился Пё Воль, хозяин гостевого дома очень нервничал. Шум прошлой ночью был из-за Пё Воля. У головы Гуджина Пё Гука, потерявшего лицо, было бездушное выражение. Один из их членов стал слепым, в то время как остальные участники также были ранены, как большие, так и маленькие, из-за чего они какое-то время не могли действовать и выполнять миссии. Единственная причина, по которой он не спешил отомстить, заключалась в том, что он знал, как понять ситуацию в целом. Несмотря на то, что сильнейшие члены Гуджин Пёгук объединились и бросились в бой, они все равно оказались в такой форме. Тот факт, что он получит еще больший урон, если поспешит отомстить, заставил его сдержаться. Кроме того, против этой идеи выступили члены Гуджин Пёгук, так что, даже если бы он хотел, он ничего не мог бы сделать. Итак, он отказался от мести и ушел с остальными участниками. Чан Урак ничего не мог с этим поделать, но лучше всего было как можно скорее отвести остальных участников к врачу, чтобы тот вылечил их раны. Пё Воль подошел к владельцу гостевого дома. «Я». Хозяин гостевого дома с ужасом посмотрел на Пё Воля. Страх, который он испытал, был безмерен, так как он воочию увидел жестокую природу, скрытую за его красивой внешностью. Спросил Пё Воль владельца гостевого дома: «Кто здесь больше всех знает о ситуации внутри Сычуани? Какая информация?» «Речь идет о ситуации среди сект». «Ах, тогда, пожалуйста, посетите мастерскую на улице Мастерских». «Улица Мастерских? Выйдя из гостевого дома, идите прямо налево, и вы увидите улицу Мастерских. В самой внутренней части улицы с мастерскими есть вывеска с надписью «Дом огненного дракона», так что вы можете пойти туда». Здание огненного дракона – это клан, сделанный мастерами из провинции Сычуань давным-давно. Они давно ведут дела с сектантами в Сычуани, поэтому лучше них никто не знает внутренней ситуации. Если вы купите подходящее оружие и зададите им вопрос, они хорошо ответят. Пё Воль пошел на улицу с мастерскими, как сказал ему владелец гостевого дома. Кан-кан. Было раннее утро, но на улице было шумно от ударов молотков, доносившихся из мастерских. Впервые в жизни он видел такое зрелище, поэтому Пё Воль встал посреди улицы и прислушался к звуку молотка. Звук молотка, доносившийся из одних мастерских, был глухим, а из других – слишком легким. Бесчисленные звуки смешались, но чуткий слух Пё Воля смог различить все звуки один за другим. Хлопнуть, хлопнуть. Среди них было место, где раздавался особенно чистый металлический звук. Пё Воль огляделся в поисках источника звука. Вскоре он смог найти место, откуда лился чистый металлический звук. Это было здание огненного дракона. Вскоре Пё Воль вошел в здание огненного дракона. Как только он открыл дверь и вошел, он почувствовал жар. Тепло, исходящее от печи, наполняет внутреннюю часть помещения. Перед жаровней молодой человек лет 20 с небольшим колотил раскаленное железо. Он сосредоточился на стуке молотком, не подозревая о появлении Пё Воля. Пё Воль посмотрел на мужчину, скрестив руки на груди. Канг, канг. Стук мужчины был тяжелым. Каждый раз, когда он ударял по железу, оно меняло форму. Что было тогда? Внутри мастерской мужчина с козлиной бородкой открыл дверь и вышел. Он увидел молодого человека, бьющего молотком, отвел глаза и бросился внутрь. «Эй, ублюдок, что делаешь? Кто сказал тебе держать молот, как тебе заблагорассудится?» Он просто ударил молодого человека. Молодой человек упал на пол, даже не вскрикнув. «Сволочь, я говорил тебе, никогда не держите молоток в мастерской, просто иди и выполняй поручение». Он безжалостно растоптал молодого человека, но молодой человек терпел насилие, не крича. Глаза юноши, прикрывавшего голову обеими руками, были полны яда. «Хёк-ха, ты чертов ублюдок, и все же не сказать, что ты не прав». В конце концов, мужчина с козлиной бородкой вымотался первым. В этот момент молодой человек сорвал с себя одежду и встал. «Вам пока запрещено входить в это место. Ты занимаешься домашними делами внутри, пока я не позвоню тебе снова». Молодой человек кивнул мужчине с козлиной бородкой и вошел внутрь. «Это горит. Что я сделал, чтобы заполучить такого ублюдка?» А мужчина с козлиной бородкой, проклинавший юношу, заметил, что в мастерской есть еще один человек. «Хе-хе, я даже не знал, что здесь был покупатель, поэтому показал уродливое зрелище. Что ты пришел сюда купить? Что он сделал не так? Что? О, вы говорите о Сачу». «Сачу? Ага, его зовут Тан Сачу. Я слышал, что он был потомком семьи Тан, но он продолжает пытаться схватить молот без разрешения. Разве потомки семьи Тан не могут держать молот? Кажется, вы новичок в Сычуане, в каком-то смысле. Тогда это объясняет. Знаете ли вы, почему семья Тан была уничтожена? Не потому ли, что в старые времена они были на стороне секты демонов? Из-за этого они были запечатаны первым человеком всех времен и веков, и после этого все трое быстро сжались и рухнули. Семья Тан из Сычуани была предателем, предавшим Цзянху. После этого ни одна мастерская не передала секрет людям, связанным с семьей Тан. Они боятся повторения той же ситуации в прошлом. Наказывалось даже использование фамилии семьи Тан без какого-либо отношения к партии. Существование самого здания огненного дракона окажется под угрозой, если они будут обучать человека, который, по слухам, является потомком семьи Тан. Но было неизвестно, действительно ли Тан Сачу был потомком семьи Тан. Это произошло потому, что прошло уже более 200 лет с тех пор, как семья Тан вымерла. Не было никакой гарантии, что родословная того времени все еще сохранилась, и даже если бы она была, не было никакой возможности проследить и раскрыть его личную историю. Испаньолкой был Бунтаху. Только в гневе он растоптал Тан Сачу. Вчера вечером он пошел в игорный дом и проиграл много денег. Он выпустил свой гнев на Тан Сачу. В провинции Сычуань все еще существовало мнение, что потомки династии Тан все еще могут быть живы. Потомки давно живут с первородными грехами предков. Кто сказал им встать на сторону секты демонов? Это цена, которую семья Тан выбрала для себя. О, а что вы хотели купить сегодня утром? Маленький кинжал. Ик, если это маленький кинжал, то он должен быть метательным. Пожалуйста, следуйте за мной. Все оружие, изготовленное в мастерской, выставлено внутри. Бунтаю был очень разговорчивым человеком. Он говорил без остановки, пока шел к оружейной витрине. Многие кланы из провинции Сычуань заказывают оружие в нашем доме огненного дракона. Среди них моя работа славится своим высоким качеством. Вы, вероятно, не пожалеете об этом. Не кажется ли, что в эти дни много заказов? Хе-хе. Количество заказов удвоилось с тех пор, как секта Мэй и секта Цинчен начали всерьез сражаться. Атмосфера в провинции Сычуань стала свирепой, а мы, наоборот, наслаждаемся быстро развивающимся бизнесом. Даже сейчас все мастера в мастерской помешаны на изготовлении оружия, заказанного из каждой двери. Бунтаю продолжал болтать и говорил о том, какое это прекрасное место. Пё Воль внимательно слушал его слова. Бунтажу гордился своей работой, и в его словах было достаточно информации о положении Цзянху в Сычуане. Какие из сект связаны с сектой Мэй и какие секты поддерживают секту Цинчен. Все это было той информацией, которую хотел Пё Воль. Все виды метательных ножей здесь. Выбери один. На полках, на которые указал Бунтаху, стояли разные виды метательных ножей. Пё Воль внимательно посмотрел на все оружие, но не было ничего, что ему действительно нравилось. На самом деле ему не нужно было оружие. Покупка метательного ножа была просто церемониальным актом, чтобы получить информацию из здания огненного дракона. Пё Воль купил два самых качественных метательных ножа и вышел. Возможно, из-за названия здания огненного дракона метательный нож стоил очень дорого. Однако Пё Воль, не знавший цены на оружие, заплатил столько, сколько хотел. После того, как Пё Воль ушел, Бунтажу понравилось, что он поймал пустяк. Но для мелочи он действительно красив. Я хочу пожить с таким лицом хотя бы один день. Глава 49. Выйдя из магазина, взгляд Пё Воля обратился к следующему переулку. Кто сказал тебе использовать молоток? Ты не в своем уме? Как ты посмел схватить молот, которого мы никогда раньше не держали? Какие-то мужчины топтали кого-то. Это был Тан Сачу, которого он увидел в мастерской. Его безжалостно били, согнув спину, как креветку. Люди, топтавшие Тан Сачу, были учениками, обучавшимися кузнечному делу в здании огненного дракона. Здание огненного дракона было в основном кланом, созданным ремесленниками. Ковчег эксплуатируется, но авторитет здания огненного дракона исходит от мастеров. Вот почему было важно быть учеником конкретного мастера-ремесленника. Бунтаджу был очень хорошим мастером в здании огненного дракона, и было бесчисленное множество учеников, которые хотели учиться у него. Однако, чтобы стать формальным учеником, требовалось много ожидания, а в то же время было негласным правилом выполнять работу по дому. Тан Сачу нарушил это правило и схватил молоток. В некотором смысле было естественно, что ученики злились на Тан Сачу. Это за то, что у семьи Танг такая грязная кровь. Это за то, что время от времени нарушаешь правила. Ученики выплевывали ругательства и прибегали к насилию. Несмотря на то, что Тан Сачу был так избит, он ни разу не закричал. Его глаза по-прежнему полны яда, а губы сжаты. Его плоть была разорвана или лопнула, и кровь текла красным, но его глаза так и не смягчились. Пё Воль внимательно посмотрел в лицо Тан Сачу. Со временем насилие учеников становилось все более жестоким. Однако Тан Сачу еще больше стиснул зубы и выстоял. Пё Волю нравились ядовитые глаза Тан Сачу. потому что сам выжил с таким отношением. Взгляд Тан Сачу повернулся к Пё Волю, когда он почувствовал его взгляд. Их взгляды встретились в воздухе. Глаза Пё Воля, как будто течение времени остановилось, и глаза Тан Сачу, которые казались пустыми, но полными яда, были чем-то похожи. Преобразователь. Пё Воль бросил метательный нож, который он только что купил у Бунта Джу, в сторону Тан Сачу. Метательный нож упал прямо перед рукой Тан Сачу. Пё Воль ответил на вопросительный взгляд Тан Сачу, как будто спрашивая о значении действия Пё Воля. Люди более свирепы, чем звери. Как только вы посмотрите на них сверху вниз, они будут кусаться, пока не умрут. Их избиение не прекратится, если ты с этим смиришься. Не терпите. Если у тебя войдет в привычку терпеть боль и побои, ты будешь продолжать жить, как несчастный пес. Хаэм, когда? Только тогда ученики поняли, что кто-то стоит в переулке. У них было озадаченное выражение. Этот вид насилия обычно совершался тайно. Не было ничего хорошего в том, чтобы выйти на улицу. Свирепо сказал старший из учеников: «Эй, покупатель, не говорите глупости и просто уходите. Этот вопрос касается только нашего здания огненного дракона». Его голос был вежлив, но смысл его слов был другим. Само упоминание о здании огненного дракона использовалось для давления на Пё Воля. На самом деле престиж здания огненного дракона в Сычуани был велик. Хотя сами силы сокращаются, многие секты в провинции Сычуань были связаны с ними, поскольку они являются единственным кланом, который может поставлять высококачественное оружие в больших количествах. По этой причине некоторые проблемы были решены с использованием названия здания огненного дракона. Ученики также стремились к этому, поэтому они использовали название здания огненного дракона. Однако название здания огненного дракона не испугало и не напугало Пё Воля. Он уже слишком много пережил, чтобы испугаться такой угрозы. Пё Воль даже не посмотрел на учеников, а только посмотрел на Тан Сачу. Такое отношение Пё Воля еще больше разожгло гнев учеников, прежде чем это был момент, когда атмосфера учеников стала еще более зловещей. Кюк! Внезапно один из учеников закричал. Другие ученики вздрогнули и быстро обернулись. Они увидели, как Тан Сачу кусает плечо кричащего ученика. Как глубоко он укусил. Огромное количество свежей крови вытекло из плеча ученика, окрасив лицо и грудь Сачу в красный цвет. «Ты сумасшедший ублюдок! Давай, отпускай!» Ученики были напуганы и пытались избавиться от головы Тан Сачу от ученика. Однако, когда Тан Сачу пригрозил кинжалом, они не смогли подойти к нему раньше времени. Кик-кюк! Укушенный в плечо ученик боролся с болью. Незадолго до того, как у него перехватило дыхание, Тан Сачу отпустил укушенное им плечо. «Ты сумасшедший ублюдок! Ты не в своем уме? Как можно кусать человека, как зверь?» Ученики поддержали своего окровавленного товарища и уставились на Тан Сачу. Несмотря на их обвинения, Тан Сачу было все равно. «Когда вы, ребята, относились ко мне как к человеку, ты обращался со мной как с животным. Думаешь, ты будешь в безопасности после этого? Неважно, теперь я устал от того, что вы, ребята, бьете меня без причины. Я собираюсь напасть на любого ублюдка, который снова оскорбит меня». Тан Сачу метнул в учеников свой кинжал. Затем глаза ученика задрожали. В глазах Тана, казалось, была натурализация. Эти окровавленные глаза заставляли учеников чувствовать себя слабыми. Даже крысы кусаются, когда их загоняют в угол, и именно так и поступил Тан Сачу. Разница лишь в том, что у крысы всего лишь маленький клык, а у Тан Сачу в руке кинжал. Это также кинжал, выкованный в синем цвете. Проклятие! Ты! Просто подожди и увидишь. Сумасшедший ублюдок. Ученики в конце концов удалились вместе с раненым учеником. Когда все они исчезли, только тогда Тан Сачу плюнул. Как? Эй! Кровь смешалась со слюной. Его внутренние органы были очень сильно повреждены. Дерьмо. Пё Воль поддержал тело Тан Сачу, когда он упал, и спросил. Дом? Нет. Отведи меня в спальню внутри мастерской. Пё Воль отвел Тан Сачу в то место, о котором говорил. Жилье Тан Сачу было настолько плохим, что он мог спастись только от дождя и ветра. Даже свинарник не может быть хуже этого. В комнате был только один единственный потрепанный кусок бумаги. Пё Воль заглянул в комнату и пробормотал. «Мило, вам нравится это? Ты не в своем уме? Это похоже на дворец мстителей. Я жил вместе, кишащим змеями. Вам не нужно лгать. Думаешь, я утешусь, если ты это скажешь? Видишь ли ты во мне человека, который может утешить других? Не совсем. сказал Тан Сачу. Не похоже, чтобы человек с бесстрастными глазами, как у Певоль, мог утешить других ложью. Тогда правда ли, что он действительно жил в змеиной яме? Тан Сачу вздохнул с облегчением. Это было потому, что он инстинктивно чувствовал, что слова Певоля были правдой. Певоль встал со своего места, спросил Тан Сачу: «Куда ты уходишь? Мне есть куда пойти». «Где? Ты действительно так интересуешься чужими делами? Не вмешивался ли ты и в дела незнакомца?» «Полагаю, что так». Певоль посмотрел на Тан Сачу. Лицо, похожее на него самого, смотрело прямо на него. «Я был здесь раньше. Тщательно эксплуатировали, бросали и преследовали. Так ты хочешь отомстить?» «Конечно. Ваш противник кажется довольно спокойным, видя, что ты можешь даже попытаться отомстить». «Не совсем. Они довольно сильные. Кто твой противник?» «Секта Мэй и секта Цинчен, а также все остальные секты, которые следуют за ними». «Ты не сошел с ума? Вы собираетесь объявить войну всем силам Сычуани?» Тан Сачу повысил голос. Это был взгляд настоящего возбуждения. Певоль пожал плечами. «Может быть, это сумасшествие. Но это не значит, что я сумасшедший. Тогда ты действительно собираешься попробовать? У меня нет причин лгать тебе. Ты действительно сумасшедший. А теперь верни мне кинжал. Я купил его, потому что он мне был нужен. Этот мусор...» Тан Сачу посмотрел на кинжал, который держал в руке. «Мусор стоит копейки. Хе-хе. Если вы поспешите отомстить чему-то подобному, оно быстро сломается. Просто выброси этот мусор». Тан Сачу отбросил кинжал и поискал в дальнем углу своей комнаты. Через некоторое время он появился с кожаным ремнем в руке. «Возьми это». «Какая? Узнаешь, когда попробуешь». Певоль взял кожаный ремень и осмотрел его. Снаружи это был обычный ремень, но внутри оказалась сумка с десятками метательных ножей. Певоль достал метательные ножи и внимательно их осмотрел. Заточенное лезвие идеально подходило как для баланса, так и для силы. К концу рукояти метательного ножа прикреплялось небольшое кольцо, чтобы можно было привязать что-то вроде шнурка. Это был такой превосходный предмет, что Певоль сразу понял, что означали слова Тан Сачу, когда он сказал, что кинжал, который он купил в бунте, был мусором. «Ты сделал это сам? Кто бы еще их сделал?» «Конечно, я сделал их все сам. Должно быть, это было тяжело. Жесткий, это было сложно только потому, что у меня не было времени делать это тайно, но процесс изготовления сам был совсем несложным». В голосе Тан Сачу было чувство гордости. «Ты можешь дать мне это? Ты говоришь, что собираешься отомстить секте Цинчен и Мэй, верно?» «Так, причина, по которой семья Тан распалась, была из-за них. Конечно, это не значит, что семья Тан была хорошей. В любом случае неправильно стоять на стороне секты демонов и предавать Цзянху. Однако я не могу простить тот факт, что они всячески давили на семью Тан и привели к тому, что они развалились». Тан Сачу унаследовал дух и негодование семьи Тан. «Значит, ты хочешь отомстить этим оружием? Если мое оружие может попробовать их кровь, этого достаточно. Это несложная просьба, но как вы можете поверить в меня и дать мне такое оборудование? Это может принести мне много денег, если я продам его на рынке. Деньги для меня не важны». Его голос был полон обиды. Только потому, что он унаследовал фамилию Тан, трудности, которые он перенес, были неописуемы. Здание огненного дракона тоже не полностью встало на его сторону. Это было неизбежно из-за давления сект. Здание огненного дракона очень боялось возрождения семьи Тан. Итак, они пытаются внимательно следить за Тан Сачу, унаследовавшим фамилию Тан. Если бы он был учеником, они позволили бы ему держать молот, но поскольку он был всего лишь учеником, они не передавали свои навыки. Из-за этого Тан Сачу узнал тайну ночью, и сегодня произошел этот инцидент.